Ничего удивительного. А теперь моя очередь выслушать вас. На этот раз она улыбнулась по-настоящему. Услуга за услугу, так? Скажем, разумное сотрудничество. Она взяла в руки несколько листков из стопки. Тессераны поженились в 70-м году. Значительную часть жизни они провели в Гренобле. Работали там психотерапевтами в психиатрической больнице. В 80-м году перебрались в Париж, где после рождения Марии основали в Иври клинику для оценки опасности. Эта их клиника специализировалась на работе с буйно помешанными, которых доставляли туда социальные службы или лечебные учреждения, не располагавшие соответствующими помещениями и оборудованием. Пациенты в возрасте от 18 до 40 лет проводили там 90 дней под наблюдением компетентных специалистов, психологов и сиделок. Клиника Тессеранов давала им последний шанс перед тем, как отправить навсегда в психиатрическую больницу строгого режима или тюрь. Внезапно она согнулась пополам и поспешно выбежала из кабинета, а вскоре вернулась с прояснившимся лицом. Незначительные побочные действия, по словам Диамона. Как же, мой желудок бурлит, не переставая. Целый месяц мне ни за что не продержаться. Мои губы сложились в подобие улыбки. Женщина, временами выглядывавшая из-под маски бесчувственного идола, нравилась мне все больше. Удушливая жара прилепила к ее телу чуть просвечивающую блузку, пропитанная потом тонкая ткань, обрисовывала прежде скрытые формы. «Придется держаться, ничего не поделаешь. Давайте вернемся к Тессеранам, если вы не против». «Да. Так вот, семье пришлось несколько раз переезжать с места на место. Им били окна, разрисовывали машину, угрожали, письменно и устно. Недавно на Оливье напал 26-летний брат одного из его пациентов. Как видите, весь этот бардак вполне соответствует вашим предположениям. За всем этим, несомненно, кроется какая-то темная месть». «Я тоже так считаю. Причем эта месть, очень изощренная, затронула и их дочь. А теперь о более конкретных вещах. Сибирский должен был допросить рабочих, которые занимались реставрацией церкви. Допрос ничего не дал. Никто не вспомнил, чтобы ему попадалось на глаза послание с колонны. По словам мастера, с учетом твердости поверхности и глубины букв, для того, чтобы сделать надпись, потребовалось не менее 3 или 4 часов. Мы имеем дело с человеком, во что бы то ни стало старающимся выполнить работу безупречно. Но об этом вы и сами догадались. А расследование вокруг места преступления? Свидетелей удалось найти? Кто занимается составлением списка прихожан, которые постоянно ходят к мессе? Надо бы... Дель Пьеро хлопнула в ладоши. Притормозите, комиссар. В Лионе тоже существуют преступники, и я худо-бедно свое дело знаю. Всем этим занимаются. Сведения поступают. Мы не упускаем ни единого следа. Я уперся в стол обеими руками. Какие направления расследования вы считаете главными? Клиника и так называемая линия насекомых. Мы получим истории болезни пациентов, найдем географические пересечения, в частности, с Иссиле-Мулино. Кроме того, мы уже располагаем генетическим материалом и отпечатками пальцев, найденными в исповедальне. Мы закурили по последней, перед тем, как разойтись. «Что вы поручаете мне?» Дель Пьеро подвигала губами, выпустила дым через ноздри. «Кабинет или земля?» «А как вы думаете?» «Вы были в лаборатории П3?» «Насекомые, это вам подходит?» «У меня есть выбор». Она пожала плечами и в который уже раз уставилась на молчащий телефон. Свяжитесь с энтомологом. Расспросите про мясных мух.